Совещание 21 июня 41 года. В субботу, 21 июня, с 19:05 до 22:20 в кремлевском кабинете Сталина проходило важное совещание, на котором присутствовали Молотов, Воронцов, Берия, Вознесенский, Маленков, Кузнецов, Сафонов, Тимошенко, Жуков, Буденный, Мехлиц. Совещание проходило в строгой секретности, так как было посвящено вероятному в скором времени нападению Германии на Советский Союз, и проходило в два этапа. Первый – с 19:05 до 20:15, второй – с 20:50 до 22:20. Об этом совещании, и особенно о первом его этапе, в отечественной историографии ничего не сказано. Никто из мемуаристов, высших военачальников того времени, его ни разу не упомянул. И совсем не из-за секретности. После войны это уже не было секретом. Некоторые исследователи Великой Отечественной войны сходятся в мысли, что это попытка полководцев Победы скрыть от народа бревно в их глазу. Свои мемуары они писали после смерти Сталина, когда Хрущев открыл огонь по культу личности. В угоду Хрущеву, а также с целью снять с себя ответственность, они дружно чернили узурпатора. И главный упрек Сталину — катастрофическое поражение в начале войны. Существовала установка в том, что Красная Армия не была своевременно приведена в полную боевую готовность, виновен исключительно Сталин. Но это не совсем так. Те, кто стоял накануне войны у руля РККА, также повинны. Они внушали Сталину, что у Гитлера нет агрессивных намерений против СССР. И Сталин долго находился под их внушением. Только в самый канун войны понял, что был в большом заблуждении. На этом совещании он остро поставил вопрос о немедленном приведении в полную боевую готовность сухопутных войск, авиации и флота. Генсек приказал наркому Тимошенко в кратчайший срок подготовить сжатую директиву на этот счет, сделал перерыв в совещании и отправил Тимошенко в генштаб, чтобы он вместе с Жуковым и его работниками в течение 35 минут составили документ и доложили ему в 20:50. Удивительно, но в мемуарах Жукова об этом совещании, чрезвычайно важном, нет ни слова. О событиях 21 июня 41 года он в своих воспоминаниях начал рассказ так. «Вечером 21 июня мне позвонил начальник штаба Киевского военного округа генерал-лейтенант Пуркаев и доложил, что к пограничникам явился перебежчик, немецкий фельдфебель, утверждающий, что немецкие войска выходят в исходные районы для наступления, которое начнется утром 22 июня. Я тотчас же доложил наркому и Сталину то, что передал Пуркаев. «Приезжайте с наркомом в Кремль», — сказал Сталин. Здесь речь идет примерно о 20:00. Тимошенко в этот момент находился в кабинете Сталина на совещании, которое закончится в 20:15. Через 15 минут он уедет из Кремля. Захватив с собой проект директивы войскам, вместе с наркомом и генерал-лейтенантом Ватутиным, мы поехали в Кремль. По дороге договорились во что бы то ни стало добиться решения о приведении войск в боевую готовность. Зачем Тимошенко уезжал из Кремля в наркомат или генштаб? Чтобы привести к Сталину Жукова и Ватутина? А сами они не могли, захватив с собой проект директивы войскам, приехать в Кремль. Сталин встретил нас один. Он был явно озабочен. А не подбросили ли немецкие генералы этого перебежчика, чтобы спровоцировать конфликт? — спросил он. — Нет, — ответил Тимошенко. — Считаем, что перебежчик говорит правду. Тем временем в кабинет Сталина вошли члены Политбюро. Сталин коротко проинформировал их. — Что будем делать? — спросил Сталин. Ответа не последовало. Надо немедленно дать директиву войскам о приведении всех войск приграничных округов в полную боевую готовность, — сказал нарком. — Читайте, — сказал Сталин. Я прочитал проект директивы. Сталин заметил, такую директиву сейчас давать преждевременно. Может быть, вопрос еще уладится мирным путем. Надо дать короткую директиву, в которой указать, что нападение может начаться с провокационных действий немецких частей. Войска приграничных округов не должны поддаваться ни на какие провокации, чтобы не вызвать осложнений. Не теряя времени, мы с Ватутиным вышли в другую комнату и быстро составили проект директивы наркома. Опять нестыковка. Ватутин не фигурирует в списке посетителей кабинета Сталина в Кремле 21 июня. Вместо него Будённый. Вернувшись в кабинет, попросили разрешения доложить. Сталин, прослушав проект директивы и сам еще раз его прочитав, внес некоторые поправки и передал наркому для подписи. Ввиду особой важности привожу эту директиву полностью. Военным советам ЛВО, ПрипОВО, ЗАПОВО, КОВО, ОДВО, КОПЕ, Народному комиссару военно-морского флота. Первое. В течение 22, 23, 6, 41 возможно внезапное нападение немцев на фронтах ЛВО, ПрипОВО, ЗАПОВО, КОВО, ОДВО. Нападение может начаться с провокационных действий. Второе. Задача наших войск — не поддаваться ни на какие провокационные действия, могущие вызвать крупные осложнения. Одновременно войскам Ленинградского, Прибалтийского, Западного, Киевского и Одесского округов быть в полной боевой готовности, встретить возможный внезапный удар немцев или их союзников. Третье. Приказываю. А. В течение ночи на 22-6-41 скрытно занять огневые точки укрепленных районов на государственной границе. Б. Перед рассветом 22 июня рассредоточить по полевым аэродромам всю авиацию, в том числе и войсковую, тщательно ее замаскировать. В. Все части привести в боевую готовность. Войска держать рассредоточенно и замаскированно. Г. Противовоздушную оборону привести в боевую готовность без дополнительного подъема приписного состава. Подготовить все мероприятия по затемнению городов и объектов. Д. Никаких других мероприятий без особого распоряжения не проводить. Тимошенко, Жуков. 22 июня 41 года. Конец цитаты. С этой директивой Ватутин немедленно выехал в генеральный штаб, чтобы тотчас же передать ее в округа. Передача в округа была закончена в 0 часов 30 минут 22 июня. Копия директивы была передана наркому военно-морского флота. Испытывая чувство какой-то сложной раздвоенности, возвращались мы с Тимошенко от Сталина. Давно стемнело. Заканчивался день 21 июня. Доехали мы с Тимошенко до подъезда наркомата молча, но я чувствовал, что и наркома обуревают те же тревожные мысли. Выйдя из машины, мы договорились через 10 минут встретиться в его служебном кабинете. Конец цитаты. Известно ли было Мерецкову о совещании у Сталина 21 июня? Думается, известно. Ему мог о нем рассказать Тимошенко. Дело в том, что на совещании в тот вечер рассматривался вопрос об организации фронтов и назначениях командного состава. Секретарь ЦК Маленков подготовил черновик постановления Политбюро ЦК ВКПБ за номером 596, которое содержало 6 пунктов. Первое. Организовать Южный фронт в составе двух армий с места пребывания военного совета в Виннице. Командующим Южного фронта назначить Тюленева, с оставлением за ним должности командующего Московским военным округом. Членом военного совета Южфронта назначить товарища Запорожца. Второе. Ввиду откомандирования товарища Запорожца членом военного совета Южного фронта назначить товарища Мехлица начальником главного управления политической пропаганды Красной армии с сохранением за ним должности наркома госконтроля. Третье. Назначить командующим армиями второй линии товарища Буденного, членом военного совета армии второй линии, назначить секретаря ЦК ВКПБ товарища Маленкова. Поручить наркому обороны Тимошенко и командующему армиями второй линии Буденному организовать штаб с места пребывания в Брянске. Четвертое. Поручить начгенштаба товарищу Жукову общее руководство Юго-Западным и Южным фронтами с выездом на место. Пятое. Поручить товарищу Мерецкову общее руководство Северным фронтом с выездом на место. Шестое. Назначить членом военного совета Северного фронта секретаря Ленинградского горкома ВКПБ товарища Кузнецова. Конец цитаты. Примечание. Рукопись. Подлинник с подписью Маленкова. Имеются пометки и исправления. Конец примечания. Но было ли постановление в таком виде, официально принято Политбюро, архивными источниками не подтверждено. Однако именно в соответствии с этим черновым документом Мерецков в тот же вечер в срочном порядке был отправлен в Ленинград. В книге «На службе народу» он пишет: «Вероятно, миллионы советских людей еще помнят, как они провели вечер перед незабываемым воскресеньем 22 июня 1941 года. Не забыл этого вечера и я. Меня вызвал к себе мой непосредственный начальник, нарком обороны Тимошенко. Он сказал тогда: «Возможно, завтра начнется война. Вам надо быть в качестве представителя главного командования в Ленинградском военном округе. Его войска вы хорошо знаете и сможете при необходимости помочь руководству округа. Главное, не поддаваться на провокации. Каковы мои полномочия в случае вооруженного нападения?» — спросил я. «Выдержка прежде всего. Суметь отличить реальное нападение от местных инцидентов и не дать им перерасти в войну. Но будьте в боевой готовности. В случае нападения сами знаете, что делать». Конец цитаты. Был поздний час. Времени до отхода поезда «Красная стрела» оставалось в обрез. Мерецков быстро собрал чемодан, вызвал машину и поспешил на железнодорожный вокзал. Сын Мерецкова, Владимир Кириллович, во время нашей с ним беседы в октябре 2010 года привел свидетельство одного из участников отъезда в ночь на 22 июня Кирилла Афанасьевича из Москвы в Ленинград, Панова. В час ночи Москва осталась позади. Зачем едем в Ленинград, мне неизвестно. Обычной командировкой считать нельзя, так как обычно давалось время на дорожную подготовку. А сейчас экстренный выезд, как по тревоге, не позволил этого сделать. Даже выехали не в своем вагоне, в котором постоянно ездил генерал армии по округам, а в том, который оказался ближе и мог быть быстрее подцеплен к поезду. Таким был вагон начальника военных сообщений Красной армии. Конец цитаты.